Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы снова встречаемся с вами в очередной передаче из цикла «В мире фантастики». Сегодня мы совершим необычное путешествие. А разве фантастические путешествия бывают обычными? Ну, конечно, нет. Еще не стали привычными и галактические экспедиции, и встречи с другими цивилизациями, но сегодня мы совершим путешествие в четвертом измерении. А что это такое? А вот об этом и пойдет речь. Ну, давайте не будем забегать вперед. Перенесемся мысленно в добрую старую Англию. Сядем в уютной гостиной у камина, совсем как те несколько джентльменов, которые стали свидетелями совершенно невероятных событий. «Последний дюйм» – радиоспектакль по одноименному рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа. Здорово! Не правда ли, Дэви? Да, только болтает очень. А, боишься? Немножко. От этих толчков самолет не сломается? Ну, если за машиной не следить и не проверять ее все время, она непременно сломается. А это? Это в порядке. Вполне годный самолет. Маленький одномоторный «Остер» бешено мотало на высоте 2000 футов над побережьем Красного моря. У мальчика был очень несчастный вид, но отец не умел утешаться. Дети капитана Гранта. Радиоспектакль по мотивам романа Жюль Верна. Часть первая. Пассажир каюты номер 6. Конечно, я люблю посидеть с трубкой у камина. Но вот судьба забросила меня на корабль, и я понял, что стоя на палубе, курить трубку не хуже, чем у камина. Не хуже. О, сэр, какая прекрасная погода, не правда ли? Ветер, кажется. В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками их называли потому, что они были очень маленькие. Каждый коротышка был ростом с небольшой огурец. Некоторые сразу скажут, что в жизни таких малышей не бывает. В жизни это одно, а в сказочном городе совсем другое. Так вот, в этом городе, в одном домике, жили малыши-коротыши. Малыш-коротыш по имени Знайка, доктор Пилюлькин, Сиропчик, Пончик, художник Тюбик, музыкант Гусля, механик Винтик со своим помощником Шпунтиком и маленькая собачка Булька. Но самым известным среди обитателей дома был малыш по имени Незнайка.